Глава 3. Они продирались через завалы без передышек и остановок, обходили ямы. Олег отмахивал версту за верстой длинными, как у цапли, ногами, петлял, поглядывал то вверх, где за деревьями пряталось солнце, то на муравейные кучи, уточняя дорогу. Таргитай притомился, взмок, начал спотыкаться. Когда Олег, не чуя усталости, поддал ходу еще шибче, Таргитай разозлился. «Одурел? Или тебя где-то ждут?» «Надо идти», — бросил Олег, не поворачивая головы. «Дурень, без отдыха одни муравьи бегают». «Еще и работают без отдыха», — напомнил Олег язвительно. «Вот и работай с ними», — отрезал Таргитай. Он плюхнулся на поросшую мхом валежину, с наслаждением вытянул ноги. Олег с беспокойством оглянулся. «Здесь уже плохой лес, надо уйти подальше». «Дальше хуже», — возразил Таргитай. Он стащил со спины мешок, начал дергать за узкий ремешок. «Обедать пора». Над головой колыхались раскоряченные ветки. Каждая могла стать стволом столетнего дуба. Ветки переплетались, стукались с треском, на землю падали кусочки коры. В листве что-то прыгало, верещало, скреблось. К земле опускались покореженные ветки, вытягивая крючковатые пальцы, угрожающе раскачивались. «Тарх!» — крикнул Олег настойчиво. «Ты не понимаешь, здесь очень плохой лес, надо уходить!» «Не пойду», — отрезал Таргитай. «Тарх, поверь мне!» Из мешка пахнуло жареным мясом, старым салом. Рот наполнился слюной, Таргитай ответил сипло. «Я устал и хочу есть. С тобой или остаться, какая разница? Ты утопнешь в болоте, а меня сонного или сытого задавит ночью лесной зверь. Ты намучаешься, пока лезешь в топь, а я наемся, полежу, сладкий сон увижу». «Тарх, не шевельнусь, пока не наемся и не отдохну», — буркнул Таргитай. Он чувствовал себя огромным камнем с тура величиной, который сдвинуть с места под силу разве что богам. «У меня ноги подкашиваются». «Тарх», — проговорил Олег угрожающе, — «если ты не пойдешь сейчас же, я пойду один». Таргитай с жадностью откусил мясо, зажмурился, ответил с набитым ртом. «Что ж ты сразу не сказал? Я бы сел обедать еще возле реки». Он разложил на валежине ломти мяса, кусок сала, пучки сочного хвоща. Когда поднял голову, на поляне уже было пусто, а в чаще шелестели удаляющиеся шаги. Таргитай с наслаждением мазил зубы в одуряюще пахнущее сало. Спина ныла, ноги гудели и чесались, словно влез в муравьиную кучу. Поляну окружали толстые, раскоряченные деревья, присевшие к земле, словно готовились схватить бегущую дичь. Даже ветви опустились до земли, дабы ни человеку, ни зверю. Напротив сухо блестел огромный прямой ствол лиственницы, высохший, как муравей на солнце. Плотным забором поднимался черный лес пихтача с темными, опущенными до земли ветками. Свисали длинные седые бороды лишайника, зелья колдунов и чародеев. Таргитай чувствовал шевеление в прогнившей валежине, слабые толчки. С усилием повернулся, сбив локтем клок толстого мха с мясистыми краями. Спиной он раздавил пару огромных лишаев, другие тянули к небу широкие, как поклажки, горлышки. Таргитай заглянул, отшатнулся. Из темной глубины кто-то смотрел, пристально, неотрывно. На другом углу полянки гнили бесформенные валежины. Поднимались мясистые стебли с разбухшими красными головками, похожие на сырое мясо. Воздух не двигался, тяжелый и сырой. У хомяков большой ломоть сала с хвощом, Таргитай дальше жевал вяло, выгрызая розовую жилку мяса. В сыром воздухе взмок, со лба катились капли пота, глаза щипало. Волчья душегрейка мерзко липла к спине. Однажды мелькнул светлый бок оленя, Таргитай успел увидеть ветвистые рога. Пролетел, шумно хлопая крыльями, большой черный ворон. Уселся по ту сторону поляны. Ветка затрещала, прогнулась. Ворон топтался, устраиваясь. Желтые когти сжали ветку так, что молодая кора лопнула. Брызнул сок. Ворон медленно опустился на ветку брюхом. На человека посматривал со злорадным удивлением. Он был огромный, массивный. Таких Таргитай еще не встречал. «Есть хочешь?» — спросил Таргитай напряженно. «Могу поделиться». «Но знай меру, мне еще идти, если встану, конечно». Ворон посмотрел одним глазом, повернул голову, взглянул на Таргитая другим. Огромный твердый клюв сухо щелкнул. Таргитай не понял, хотел переспросить, но внезапно сзади затрещало. Кто-то засопел мощно, свирепо. Он обернулся и замер с салом в зубах. За деревьями дрались две огромные еловые шишки. Ростом с людей, с головы до ног в крупных чешуйках, они катались, сцепившись как пауки, молотили сухими узловатыми руками, похожими на суховатые палки. Слышался треск, щелканье. Когда с разбега натыкались на деревья, на землю падала серая чешуя. Один из драчунов был помоложе, в зеленых пластинках, ровных и блестящих, другой в серых, выщербленных, но дрался яростно, подпрыгивал, теснился у противника. Таргитай откинулся к валежине и вытянул ноги. Лешие. В деревне знали, шкуру не снимешь, мяса нет, а из жил даже тетиву не сделаешь, рвется, ни вреда от них, ни пользы. Вдруг с другой стороны затрещали кусты. Что-то огромное неслось через лес, ломая и круша все на пути, ровно осатаневший буйтур или разъяренный бер. Таргитай опасливо подгреб мешок поближе. На поляну вывалился, прорвав колючие кусты, Олег. Выпученные, как у совы, глаза дико блуждали, по щеке текла кровь, волосы и бороденка всклокочены. Он хватанул ртом воздух, сказал, задыхаясь: «Ты еще здесь?» «Обедаю», — ответил Таргитай. Он начал грызть сало, опустив голову, не показывая виду, что обрадовался возвращению волхва. Грудь Олега часто вздымалась, дыхание изо рта вырывалось хрипами и всхлипами. «Я шел, бежал, вдруг напоролся на чешуйчатых». «Леших, что ли?» — спросил Таргитай буднично. «У тебя кровь на морде. Чего лез? Двое в драку, третий в другое место». «Да это я, кусты, Тарх, это страшно!» Таргитай жевал сало, сидя в той же позе, прислонившись к сырой валежине, широко раскинув ноги. «А чем страшно?» — спросил он лениво. «Леший, понял?» «Такие, да?» — спросил Таргитай. Он ткнул ломтем сала за свою спину, потом сунул тем же концом в рот, откусив, чавкал, прикрыв глаза. Олег ошалело посмотрел в ту сторону, подпрыгнул. Таргитай чавкал, жмурился, свободной рукой чесал вспотевшую грудь. Олег бросил панический взгляд по сторонам. «Светлые боги, мы в их землях!» «Разве у тебя с ними свары?» «Нет, но... Да брось ты жевать! Ты начал, когда я был здесь, и все жрешь, как кабан!» «Нет, я с ними не ссорился, но я все равно боюсь их до поросячьего визга». «Почему?» «Не знаю», — ответил Олег натянутым, как тетива, голосом. «Просто боюсь». Он был белым, с той желтизной, которая бывает у дерева с содранной корой. Крупные капли пота катились по лбу, но кровь подсохла. Олег запоздал, оттер ее пучком травы. Один лишак вырвался, другой в два раскоряченных прыжка догнал, повалил. Опять мерно катались взад-вперед, вереща сухими голосами, сдирая чешуйки. «Есть хочешь?» – предложил Таргитай. «Нет», – быстро и с отвращением ответил Олег. «Тар, какой ты дурак, как все, только намного ленивее. Тебе что лешие, что звезды, что желтая глина, из которой не вылепишь горшок. А я волхв, понимаешь? Жажду знать, почему вода мокрая, почему зимой обращается в камень, почему род разделил человека на мужчину и женщину. Люди бесстрашны по своей глупости, они просто не ценят жизнь, а я знаю ей цену. Потому боюсь, что могут убить». «Все-таки поешь», — посоветовал Таргитай, худой как жаба, что ночь пролежала на муравейнике. Олег в безнадежности махнул рукой. В молчании развязал мешок, в молчании ел, уткнув глаза и дергаясь при каждом шорохе. За деревьями сухо стучало, трещали кусты. «Вдруг дерутся сутками», — предположил Таргитай лениво. «Или по неделе. Из-за них не евши? Я поесть и поспать нигде не откажусь». «Какой ты...» «А чего бояться?» – пробормотал Таргитай равнодушно. «Они ж для нас, как вон те ветки, никакие». «Это ты, ветка!» – пробормотал Олег. «А лешие – древнейшее племя. Боги создали их раньше нас. Только они чем-то прогневили богов, не выполнили какого-то важного предначертания. Сбили с пути, что ли?» «Если сбили с пути, разве виноваты?» «Дорогу выбираем сами, а среди богов сами ищем того, кому нас вести». Таргитай поднялся, всматриваясь. Но лешие исчезли. За кустами еще слышался удаляющийся треск, стук, щелканье. «Сколько им лет?» «Живут дольше, чем самые старые деревья. Они другие, Тарх. Это меня пугает. Мы живем общиной. Они каждый по себе. Они на другой день уже не помнят, что было вчера. А мы храним память не только свою, но и дедов-прадедов. Пересказываем. Вычеркиваем на бересте черты и резы. Учимся не только на своей дуре, но и на чужой. Поэтому мы хоть на маковое зернышко умнее пращуров, чтобы нам не завещали захмелевшие старики о великом уме предков. А эти древние всегда такие, как и тысячи лет назад». Таргитай долго смотрел вслед лешим. Наконец его глаза отыскали молодого волхва. «Эх, мне понять, почему отвернулись боги!» Олег перестал жевать. По его лицу читалось, что скорее Валежина, на которой сидит Таргитай, поймет что-то умное, чем самый ленивый из народа. Таргитай закончил едва слышно. «А потом придумать, что делать, чтобы боги не отвернулись и от нас!» Челюсти Олега двигались все медленнее, будто жевал смолу. Таргитай лежал бездумно, вольно разметав руки. Чаще не боялся, но лучше идти, чем бежать. Лучше стоять, чем идти. Лучше сидеть, чем стоять. А лучше всего лежать, закрыв глаза. А душа тем временем странствует, дерется, двигает горами, ловит беров, спасает берегинь, придумывает ответы на самые трудные вопросы. Над головой хрипло орали невидимые за листьями птицы. Олег часто вздрагивал, ронял ломоть, а потом долго и подозрительно осматривал его, тяжело вздыхая, очищая от крохотных соринок. Таргитай поерзал, устраиваясь поудобнее, вытащил из-за пазухи сопилку. Когда стучали в окно, он цапнул ее, спрятал. Докучало, когда перли через лес, но берег, как зеницу ока, последнее. Другие побили дед и мать, охотники, Барамир. Олег вскочил в страхе, Таргитай дудит прямо по духам. «Перестань! Услышат звери, со всего леса соберутся, с косточками сожрут. Но я так давно не играл. Я тебе не девка. Я ж не только им, себе играю, деревьям, речке, облакам». Олег едва не ронял пену от великой ярости, и Таргитай с великой неохотой сунул дудочку за пазуху. Олег пугливо крутил головой, вытягивал шею, и Таргитай заставил себя подняться, вдел руки в лямки заплечного мешка. «Тогда пойдем, трус». Олег послушно поднялся, пошел след в след, едва не тыкаясь в спину Таргитая. «Надо идти, Таргитай, все время идти!» За серолесьем потянулись деревья темного леса. Гнили и мертвечины прибавилось, воздух из сурового и затхлого стал мокрым, тяжелым, как грех. Деревья теснились враждебные, подстерегающие, а засохшие прикидывались живыми. Ждали ветерка, чтобы обрушиться на живое, придавить, переломать кости. Таргитай удивлялся, когда в совершенном безмолвии отваливался огромный сук, тяжело падал, бесшумно рассекал воздух. Никого ведь нет. В кого мертвое дерево мечет сук? Барамир объяснял, что мертвое дышит злобой на все живое, швыряет сук даже на ползущего муравья. Поэтому в кострах заповедано жечь только мертвые деревья. Шли как в жидком киселе, липком, забивающем дыхание. От земли поднимались ядовитые испарения. Мох стал толще, взбирался на деревья, а подземные корни вспучивали его такими буграми, что изгои опасливо обходили стороной. Потом мох начал прогибаться, наверх брызгала желтая болотная вода, чавкала, хлюпала. Темно-зеленая шкура мха часто прорывалась, ноги проваливались в паутину толстых белесых корней. Корни тут же выползали на свет, мертвенно-бледные, как толстые слепые черви. Олег шептал заклятия, вскрикивал тонким бабьим голоском. Над головой хлопали огромные крылья, в ветвях страшными голосами кричали невидимые птицы. «Болото!» – прошептал Олег сзади. «Может, обойдем?» Таргитай уже сам раскрыл рот, собираясь предложить обойти по краю, но с таким волхвом надо делать все вопреки, чтобы не сгинуть. «Сдурел? Попадем в черный лес!» «Да, но болото!» «Ты сам говорил, что идти надо через болото!» «Увидел топь, поджал хвост между задних лап?» «Страшно!» – признался Олег. «Болото, упыри – это самое древнее болото». «А что такое болото?» – сказал Таргитай, стараясь держать голос бодрым, хотя сердце ушло в грязные пятки. «Всего лишь постаревшее озеро. Старость уважать надо». «А упыри?» «Ну, а вдруг это постаревшие лягушки?» Теплая грязь, что постепенно поднялась до колен, перешла в жидкую холодную жижу. Сзади часто хлюпало, волх спешил, не отставая. Внезапно хмурые, покрытые мхом деревья, расступились. Из темной, как ночь воды, торчали осклизлые ветви кустов, но дальше тянулась ровная гладь. Широкие листья кувшинок, мясистые, ноздреватые, застыли неподвижно, как приклеенные. На зеленых с красными краях листах кувшинок сидели огромные, как валуны, лягушки. «Пойдем?» – сказал Таргитай. Он не двигался. Волф откажется, можно будет отступить, но тот вздохнул обреченно, и Таргитай, выломав длинную палку, попер в темную гадкую воду. Кое-где торчали островки мха, но дальше лежали толстые зеленые листья кувшинок. Лягушки застыли, неподвижные, громадные, как совы. Таргитай пер, взбаламучивая воду. На листе впереди сидела лягушка. рыхлая, поросшая мхом, усыпанная бородавками с орех размером. Она привстала на всех четырех, уже громадная, как упырь, уставилась выпуклыми, как у ящера, глазами. «Тихо, тихо», — сказал Таргитай дрогнувшим голосом, — «обойду, не надо ссориться». Лягушка величаво опустилась белым, как у утопленника, пузом на мясистую зелень. Лист тревоженно заколыхался, по воде побежали волны, вода лилась через халявы. Листья покрыли все болото, вода не прогревалась, со дна тянуло могильным холодом. Прямо из воды по одиноким стеблям карабкались, наползая друг на друга, толстые безглазые черви. Кто выполз раньше, сох на воздухе. Подсохшие черви лопались, из трещин вылазили мокрые, полудохлые стрекозы. «Болото оборотней», — сказал Таргитай с завистью. «Здесь даже червяки перекидываются стрекозами. Заклятое место!» — вскрикнул Олег. «Поскорее отсюда!» «Куда скорее?» — огрызнулся Таргитай. «Или ты думал, я спать тут лягу?» «Ты не понимаешь!» «Конечно, я же не волк!» «Тарх, не злись! Если даже черви, то в кого могут обернуться лягушки?» «В упырей? Ясно. Или что похуже?» «Здесь все как гнилью пропитано чарами. Да ладно, ладно. Отдохнем в подземном мире». «В подземном мире мною хоть забор подпирай, сейчас бы уцелеть!» Таргитай постоянно щупал дно палкой. Холод от ног поднялся к сердцу, за спиной слышен был дробный цокот. То ли стучали зубы волхва, то ли худые кости. Далеко впереди из тьмы начала проступать кучка деревьев. За Таргитаем блестящей цепочкой поднимались пузырьки воды. Крался водяной, норовя цапнуть за ноги. Олег пугался, шарахался, но проваливался сразу по уши, орал, захлебываясь, а когда Таргитай выдергивал его на мель, долго отплевывал болотную воду и ряску. «Чё сигаешь?» — наконец сказал Таргитай раздраженно. «Ну, наступишь водяному на уши, так пусть не шкодит. Ты посмотри на свой след». Олег обернулся, вскрикнул. За ним со дна поднимались серебристые бульбы размером с кулак. «Таргитай, пошибче бы!» «Быстрота нужна при ловле блох». Ноги до развилки погружались в воду и до колена. В мягкое, гадкое, опасное. Иной раз шест уходил в воду, дважды кто-то вырывал из рук, вел в сторону. Островок приближался, деревья казались непривычно крупными среди ровного болота, где мохнатая кочка – редкость. Запах гнили усилился, дно начало повышаться. Таргитай выбрел на берег, заваленный пучками гнилых стеблей, расползающимися в студень лилиями, тонкими плетями болотной травы, останками водяных гадюк, жаб, пиявок. Сердито жужжали тучи мух, огромных, толстых. В гнилье копошились белесые и кроваво-красные черви. Таргитай торопливо доковылял до сухого места, упал на спину, закинул ноги, выливая воду из сапог. Лишь потом разулся, отодрал присосавшихся пиявок, уже раздутых, почерневших от крови. Олег торопливо разделся до нога, разбросал одежду на кустах. «Сопрут», — бросил Таргитай невесело. «Да кто сопрет?» — не понял Олег. «Упыри или жаба покрупнее?» Олег скривился, бросил укоризненный взгляд. Грязь покрывала его до ушей, даже лицо было в потеках грязи и пота, а на макушке прилипли тоненькие плети с ажурными листиками. Он едва держался на ногах, тяжело дышал, в груди хрипело. «Надолго не располагайся», — предупредил Таргитай. «Я не полезу обратно!» — вскрикнул Олег в страхе. «Полезешь, когда к тебе ночью в постель заберутся упыри!» Деревья закрыли болотную воду, но запах гнили держался. Воздух был сырой, липкий. Самые высокие и толстые стволы находились в середке островка. Олег убирал с себя грязь, а Таргитай, вздыхая, сгреб в кучу высохшие стебли кувшинок и сухие ветви. Их лежало много. «Брось огниво!» Олег торопливо развязал мешок, суетливо рылся, едва не влезая в мешок с головой. Таргитай смутно удивлялся, что волф, который старше на 3 года, даже не спорит, повинуется. Таргитай кое-как высек искры, раздул, набросал сверху сухих стеблей, упал на землю и раскинул руки. «Не пойму, как люди всю жизнь суетятся, таскают, копают, охотятся, приколачивают, вяжут, обтесывают, рубят, чистят, сушат?» Голос внезапно оборвался. Олег в испуге наклонился над Таргитаем. Глаза волхва распахнулись во всю ширь. Рожа Таргитая была перекошена. Изо рта потек устойчивый храп, а губы кривились в глупой улыбке. Олег постепенно вытряс из мешка обереги. Деревянные, каменные, сплетенные из жабьих жил, вырезанные из косточек кожениц. Таргитай всхрапнул, заплямкал губами, перевернулся на бок, едва не угодив в костер. Олег пнул его носком сапога. «Эй, просишься в Верый, где светит черное солнце?» Таргитай отодвинулся от огня и, не раскрывая глаз, вытащил из мешка мясо. Олег с отвращением отвернулся. Большая сытость брюху вредит. «Хвороста маловато», – пробурчал Таргитай. Он с хрустом жевал сочные стебли хвоща. «Принеси, ты же волх, лесной человек». «А ты?» «Я? Мы с котом простые, попелюшные. Был бы теплым очаг, колес хоть бы вовсе сгинул». Олег привстал, оглядывая окрестности. Со всех сторон несет гнилой водой. Голоса лягушек доносятся тяжелые, бухающие, словно вбивают в мокрую землю сваи. «Я лучше послежу за костром», — предложил он услужливо. «Все-таки дело волхвов — огонь, да и обереги выставлю по старшинству». «Кого страшат твои обереги? Разве что муху перепугать до смерти. Нет, до полусмерти. Если твоим оберегам треснуть по башке, лучше ветки собери, пока светло». Он лежал на спине, медленно двигая крепкими челюстями. Глаза стали пустыми, в них отражались нависшие ветки. Олег с трудом поднялся, морщась от боли в мышцах. Таргитай по своей тупости не ценит жизнь. Этот молодой здоровый парняга умрет при одной мысли, что надо поработать. «Не давай погаснуть костру», — сказал Олег, уходя. «Кроме нас никто ветку не подбросит». Таргитай дожевал, бережно вытащил свирель, приложил к губам, набрал в грудь воздуха, но вдруг за ближайшими деревьями заверещало так страшно, будто кого-то придавило деревом. Таргитай выпустил воздух, задумался, подниматься или погодить. А вскоре на поляну, пятясь, вывалился волх. Брякнулся, упал на спину, перебежал на четвереньках к костру. «Что стряслось?» – поинтересовался Таргитай голосом умирающего лебедя. «Опять лягухи?» Трясущийся палец Олега дергался, попадая то в небо, то в землю. Наконец волх чуть не заплакал, кивнул в сторону ближайших деревьев. Там булькало, хлюпало, вонь накатывала густыми волнами. Олег присел на корточки, стал похожим на крупного зайца, зажал ладонями уши и зажмурился. «Да чего там?» – повторил Таргитай. «Удирал от простых жаб, а попал к их деду?» Олег загивал так истово, что стукнулся лбом о землю. Таргитай замедленно перевернулся на брюхо. От костра идет тепло, сжигает гнилостный запах. За деревьями же грязь, сырь, пахнет слизью. Но волх так причитал и трясся, что Таргитай пересилил себя и поднялся. Дальние края болота исчезали в волнах желтого тумана. Между широкими, плавающими по воде листьями вскипали бурунчики, лопались бульбашки, распространяя гадостный запах. Мелькнула худая желтая рука с длинными когтями, похожая на осклизлую ветку. Судорожно запрыгали, погружаясь в воду, толстые листья и крупные белые цветы. По болоту плыла грязно-желто-серая голова, облепленная ряской и тиной. Застыла, неотличимо от болотной кочки, медленно двинулась, почти не тревожа неподвижную воду, к торчащему выворотню. Лягушки не шелохнулись, как вмороженные в листы кувшинок, а упырь добрался до выворотня, вылез, толстобрюхий с блестящей скользкой кожей. Вислый живот поднимался и шлепался мокрое дерево, тонкие кривые ноги с перепонками подрагивали. Он цеплялся за корни тонкими паучьими лапками. Упырь казался огромным горбатым слизнем. Лишь глаза были, как у лягухи, выпеченные, не мигающие. По болоту повсюду повыныривали голые, как колено, головы. Уже не прячась, потянулись к одинокому выворотню. Листья кувшинок начали раскачиваться, лягушки шумно прыгали в воду. Один упырь, нащупав под водой лежащий на дне ствол, вскарабкался, пошел к выворотню, высунувшись до пояса. Донны ил и грязь поднялись наверх, вода помутнела. Послышались крадущиеся шаги. Таргитай пригнулся, пряча голову от удара, а другой рукой выдернул секиру из ременной петли. «Это я», — сказал Олег торопливо. «Они еще там?» «Заскучал по родне? А с виду такие разные». «Тарх, что они там делают?» «Твою шкуру делят и обереги». Олег выглянул из-за плеча Таргитая. Он дышал шумно, будто пробежал пару верст. Его кудрявая бороденка щекотала Таргитаю шею. «Вот тот», — указал Таргитай пальцем, — «требует делить обереги поровну, а вот тот кричит, что надо по-братски, а старшой велел отдать тому, кто сдерет шкуру с волхва». «Я не волхв». «Им скажи. Я знаю, что из тебя волхв, как из моего...» Он не договорил. Олег выспрашивать не стал. Вокруг выворотня головы торчали плотно, а для воды не осталось места. «Откуда столько?» прошептал Олег с мукой. «Не ночь, а повылезли. Правда, небо в тучах, но все-таки светло». «Хвороста набрал?» – спросил Таргитай. «Как я мог?» – прошептал Олег яростно. «Ты дурак и лодырь, потому не зришь опасности. Упыри – самое большое зло. Богов еще не было, а мир уже был поделен между упырями и берегинями». Таргитай скривился от мощного запаха. «Хоть секиру вешай. Наверное, потому и живут здесь берегини». «Почему не набрал?» – спросил он. «Упырей увидел, говорю тебе. Мы прошли через болото, потому что они боятся солнца, но сейчас нагнало туч. Вдруг да хлынет ливень». «В ливень даже лягушки скачут по берегу», — заявил Таргитай. «Ежели лягухи, то и упыри». «Это как два пальца замочить. За жабами и упыри не отстанут. Ты нагреби хворосту, стемнеет быть нам в болоте». Верхушки деревьев грозно зашумели. По болоту прошла рябь, кувшинки с оставшимися лягушками заколыхались. Небо темнело быстро. Тучи ползли темные и тяжелые, как грех. Над болотом темнело, но упырь блестел, как смазанный свиным салом. Вокруг поблескивали такие же безволосые бородавчатые головы. Упырь приподнимался на всех четырех лапах, тяжело и надсадно квакал. Его живот с трудом отрывался от мокрого дерева, а покрытая слизью кожа стала матовой, собралась складками. «Во стая!» — сказал Таргитай удивленно. «Сила! Гуртом и бога бить можно! Кто бы подумал, что в нашем лесу столько гадости! В чужих понятно, но чтобы в нашем?» Олег облизал пересохшие губы. «Чую магические силы!» «Пойдем собирать хворост!» — ответил Таргитай. Когда стаскивали ветки, Олег держался к Таргитаю так близко, что тот не утерпел и зло отмахнулся. Волх упал на спину, задрав ноги. «Не лезь под руку!» «Я нечаянно!» «За нечаянно бьют отчаянно! Не жмись ко мне, как к бабе! Дам в лоб, и ухи отпадут!» Олег чуть отодвинулся, но когда плеск стал громче, волк снова пугливо сжался к Таргитаю, держа его как щит между собой и болотом. Последнюю охапку притащили вовремя. От костра остались одни багровые угольки. Таргитай набросал мелких щепочек, силой поддул, морщась от взлетевшего пепла и страшно раздувая щеки. Угли покраснели, блеснул язычок огня. Он добавил хвороста, сказал твердо. «Большой огонь разводить не надо». «А упыри?» «Найдут, не волнуйся. На всю ночь хвороста не хватит. А когда догорит последняя ветка, нас утащат сонными». «Я не сомкну глаз», — воскликнул Олег. Он дрожал, как осиновый лист. Тощие руки не находили места, он все время пересаживался, вытягивал шею. «Вот и ладненько», — обрадовался Таргитай. «Последи за огнем, а я без сна помру, я слабый. Мне надо много спать и волю есть». Он снова развязал мешок. За Олегом посматривал одним глазом. Говорят, за два года до рождения этого труса однажды ночью была страшная гроза, когда небо любилось с землей. Ветер ломал вековые деревья, срывал вершинки и уносил. Тучи нависли над большой поляной, страшные, грохочущие, от блеска молнии было светлее, чем днем. Испуганные люди забились в норы и дупла, дрожали, пережидая грохот и начавшийся ливень. Но все-таки кто-то увидел, как самая огромная молния ударила в дупло дуболома. С небес донесся удовлетворенный вздох, и тут же гроза стала затихать. Из дупла все еще шел дым, когда люди сбежались, вытащили обугленные тела. Уцелела только молодая дочь дуболома. Волхвы хмурились и качали головами. И в самом деле ровно через 9 месяцев родила мальчика, на голове которого были ярко-красные волосинки. Ребенок, родившийся от брака неба и земли, должен быть великим волхвом или великим героем, как утверждали старики. Такие дети еще в детстве, а то и в колыбели совершают великие подвиги. Но в этот раз мудрые старцы ошиблись. Олег вырос огненно-рыжим, с красными, как пламя вечернего костра, волосами, но племя еще не видало такого труса и ни к чему. Олег походил по острову, собирая хворостинки, а когда вернулся, Таргитай уже спал, подогнув колени. Рот перекосился, мешок прижимал обеими руками, будто собирался есть, не просыпаясь.